Игорь Гиркин. Боснийский дневник. Что лично хочу я? Добиться того, чтобы народ смог реализовать свое право на волеизъявление. Газета Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», спецназ России. Номер 4, 32, апрель 1999 года. Добровольцы из России воюют в Югославии. Именно добровольцы, а не солдаты удачи. Не были они наемниками и в Боснии, где с оружием в руках сражались на стороне сербов. Нынешняя война, судя по всему, только разворачивается, только набирает силу. Эта война не может быть понята в отрыве от кровавого противостояния середины 90-х годов. Свидетельство тому – боснийский дневник Игоря Гиркина, который редакция спецназа России представляет внимание читателей. Второй русский добровольческий отряд в Боснии, 1992-1993 годы. Шел 92-й год. В конце июля завершилась война в Приднестровье. Завершилась в ничью, по мнению большинства ее участников. У многих из них, уже понюхавших пороху, потерявших друзей и ожесточившихся, осталось чувство, которое коротко можно выразить фразой «не довоевали». После первой эйфории «живы» настало состояние, знакомое большинству профессиональных вояк, желание вновь рисковать, жить полной жизнью. Это так называемый синдром отравления порохом. Народ был разный. В рядах добровольцев находились идейные монархисты, казаки, коммунисты, просто любители повоевать и, наконец, случайно попавшие на войну люди. Уже в последние дни Приднестровской кампании, накануне ввода миротворческих сил, многие, ничтоже сумявшиеся, собрались воевать дальше. Одних, наименее склонных к обоснованию своих желаний, влек Карабах. Другие приглядывали на Абхазию, которая пользовалась поддержкой патриотической прессы. И очень многие обращали свои взоры к Югославии, о которой ходила масса всевозможных слухов. Среди последних был и автор всей статьи. Сейчас, когда на Балканах полыхает новая война, когда добровольцы из России всеми правдами и неправдами стремятся пробраться в Югославию, именно сейчас опыт добровольцев, воевавших в Боснии, представляет несомненный интерес. Автор ставит своей задачей лишь ознакомить читателей с событиями, участником которых он и некоторые из его товарищей был в 1992-93 годах, а также с некоторыми своими выводами, касающимся прошлого и настоящего, происходящего ныне очередного балканского побоища. Так получилось, что в Боснию по большей части попадали уже устремленные люди. Вот и оба моих спутников, Андрей Неменко и Ас Александр Мухарев, были моими товарищами по Приднестровью. Оба воевали в территориально спасательном отряде ТСО, в батальоне «Южный», участвовали в боях на Кицканском плацдарме. С нами ехал и вербовщик Ярослав Ястребов, оказавшийся, как выяснилось, позднее весьма неприятной личностью. Всю дорогу вспоминали о боях, в которых участвовали, искали и находили общих знакомых, гадали, как обернется для нас эта авантюра. Из тех ехавших Ас обладал наиболее богатым жизненным и военным опытом. Он и был назначен командиром отряда, получившего в прессе громкое название «Царские волки», а на самом деле скромно именовавшимся вторым добровольческим. Что до идеологии, то все трое сидевших в поезде считали себя монархистами и патриотами. Странное должно быть для человека далекого от нынешней России сочетание. Казалось бы, одно подразумевает другое, но это не так. А в общем, оба моих попутчика в политике не слишком разбирались. Для них, по крайней мере в начале, совершенно неизвестны были ни причины этой войны, ни ее цели. С поезда мы ехали до Белграда, нас посадили в машину и повезли прямо в Вышеград. Ехали через всю Сербию. Мимо пролетали холмы и поля Шумандии, аккуратные города и поселки. Нас, впервые попавших за границу, поражал четко видимый достаток во всем. И в глади широких автобанах, и в массе частных двух-трехэтажных домов, в обилии автомашин престижных марок, ухоженности полей и придорожных кафе. Мы попали на Запад. Невольно возникал вопрос, зачем этим людям воевать? Между тем равнины сменились горами, мы проехали Ужицу, и за стеклами замелькали туннели, обрывы, горные озера и монастыри. Леса были еще в зелени, хотя уже наступил ноябрь. В Москве вообще ушел снег. Картину достатка и мирного спокойствия впервые нарушил пограничный контроль на боснийской границе. Несколько дедов с карабинами в зеленых шинелях стояли у шлагбаума. Вид у них был явно не воинственный. Совсем иначе выглядели 2-3 солдата военной полиции. Молодые здоровые парни в щегольском камуфляже, обвешанные нашивками и пистолетами. Придет время, и мы научимся распознавать в этих героях любителей бегать в поле боя при малейшей опасности. А пока мы, невысокие русские, смотрели снизу вверх на двухметровых горамил. За КПП пошли совсем иные картины. Сожжены дома и целые села. Следы пуль на стенах, полное безлюдие. Здесь не так давно прошел мужицкий корпус, и мусульмане панически бежали из своих родных мест. Итак, 1 ноября 1992 года мы прибыли в город Вышеград, занятый второй Подринской легкопехотной бригадой войска Сербской Республики. Там же находились двое русских, приехавших на 2 дня раньше. Тимофей Б., капитан бывшего третьего ранга военно-морского флота СССР, и Валерий Б., впоследствии прозванный Меченым или Пришником, бывший лейтенант-замполит. С этого момента начал свое существование второй русский добровольческий отряд. В город мы приехали под звуки перестрелки. Сербская артиллерия вела огонь по позициям мусульман, находившихся всего в километре от города. Вечером мы получили автоматы, неважная копия нашего Калашника, и попали на ужин, устроенный командованием бригады в нашу честь. Надо отдать сербам должное, ни тогда, ни позже они не скупились на угощение. 14 ноября мы впервые познакомились с сербским способом атаки. Группа в 20 бойцов, в том числе трое русских, подошла к сельцу Закрасница. Обнаружили 6 мусульман. С расстояния 300 метров по селу открыли огонь из 3 пулеметов, гранатомета, стрелкового оружия. 2 муслимов убили, одного из них снял снайперский ас. Бойцы противника живо отвечали из домов автоматным огнем. Они не прекратили огонь после того, как один из домов разнесли 4 гранатометными выстрелами. У сербов потерь не было. Но вместо того, чтобы спуститься с горы и взять село, сербы, очень довольные, ушли назад. При этом едва не погиб Андрей Неменко, который, ожидая сербской атаки, спустился к самым домам, собираясь забросать их гранатами. Закрасница – это стало камнем преткновения для сербов. Мусульмане держали там небольшой, но стойкий гарнизон. Они, несмотря на постоянные минометные обстрелы, Вышеград был в 2 километрах сразу за горой, умудрились даже пасти в этой долине большое стадо коров. Еще 5 раз сербы ходили в напады на него. Был случай, когда Ася и Андрей вошли в само село, забросали гранатами и расстреляли из гранатомета два дома, но не поддержанные сербами вынуждены были отойти. Другой раз, спустившись в утреннем тумане с горы, группа русских выпустила в окна дома, где слышались голоса, две одноразовых золи. Все же сербы не потеряли под закоснецей ни одного человека. А мусульмане ушли оттуда после того, как минометным огнем накрыло их стадо. Ноябрь был омрачен еще и внутренними неладами. После нескольких походов в горы стал подавать голос Тимофей Б. Еще во время боя 5 числа он вступал в пререкание с Асом, что не помешало ему первым исчезнуть с поля боя. Дальше больше. Начиная с 10 числа, Тимофей заявил, что больше он в горы не пойдет, что Ас плохой командир, что все мы дилетанты по сравнению с ним. Это не мешало доблестному майору каждый день напиваться в казарме, пока остальные ходили на акции. Тимофей демонстрировал хорошо знакомый мне и Андрею, Ас не служил в советской армии, качество советского офицера, тупое самодовольство и ничем не обоснованные претензии. В итоге 18 ноября его выгнали из отряда, но еще месяц он болтался по городу, ничего не делая. В конце ноября отряд пополнился 6 новыми добровольцами. Часть из них, Андрей Мартынов, Михаил П. и Валерий Г., прошли Приднестровье. Трое других еще не были обстреляны. 22 ноября мусульмане спустились с Ведовой горы прямо в пригород Вышеграда, около Лишты, расположенной в левом берегу Дрины, и выстрелом из гранатомета повредили подстанцию, дававшую городу электричество. Удивительный для нас русских факт. В этой войне можно зачастую смотреть телевизор или говорить по телефону с Москвой, находясь в нескольких 100 метрах от передовых позиций. Диверсия вызвала панику. В штабе по сербскому обычаю не было даже дежурного офицера. И наш выезд на позиции. Если бы мусульмане действительно решили бы атаковать, то, боюсь, кроме нас, город бы не стал защищать никто. Однако все обошлось. Мы же в течение нескольких дней усиливали гарнизон села Горно-Лиеска, ежедневно выходя на прочесывание или в засады, несколько раз с незначительными перестрелками. В эти же дни мусульманские снайперы ранили на позициях несколько сербов. В конце ноября командование бригады, командант бывший кадровый подполковник Югославской армии Лука Драгичевич, свинья и коммунист, задумал все же отбросить противника подальше от города, сбить его с горы Орлина, выбить из сел Почевал, Хулияцы, Претиша. Для этого подтянули отряд наемников-сербов из-под Сараева, подвели новую гаубичную батарею. Немалую роль в планах отводили русским. Между тем, настроение в отряде, насчитывавшем 8 человек в строю, были далеко не лучшие. Русские уже убедились, что у сербов нет и доли той храбрости, что прославило их в Первую мировую войну. Что интервента Чета Бабана воюет ради грабежа захваченных сел, а под пули подставляет себя крайне неохотно. Что сербы, оказывается, хорошо заплатили вербовщикам в Москве, но не намерены платить русским здесь. Потом, правда, начали выплачивать по 100-150 немецких марок в месяц. Наконец, русские наслушались о зверствах сербов, от них самих. И хотя мусульмане и хорваты ничуть не лучше, но это произвело не самое благоприятное впечатление. Все же господствовало убеждение, мы должны защищать простых сербов, которым, в отличие от наемников Бабаны, бежать некуда, и которые ни в каких зверствах не замешаны. Конец ноября прошел в приготовлениях к атаке. Сербская секретность привела к тому, что от Хуанхэ до матушки Волги все знали секретнейший план. Достаточно сказать, что за 2 дня до боя гурба сербов-добровольцев звонила в Ужицу и хвасталась. Скоро напад! А за сутки командование театрально потребовало от противника сдать оружие, угрожая атакой. Задача, поставленная нашему отряду на начало декабря, в нем было 10 русских и 1 серб, заключалась в следующем. Пройти так же, как 5 ноября, в тыл, занять господствующую высоту и открыть огонь по селу, почевал и позициям противника. Отвлекая на себя внимание, мы должны были дать сербам возможность атаковать позиции с фронта. Общая атака была намечена на 10.00. 3 ноября наш отряд ночью залез в гору и к утру вышел на заданную позицию, после чего был обстрелян и залег вдоль гребня. По рации мы узнали добрую весть. Общая атака была отложена на 3 часа. Мы продержались как раз столько же. Мусульмане вели по гребню огонь из автоматов и пулеметов, причем их самих не было видно. Пули били по камням. Андрею М. осколок разрывной пули попал в веко. Валере Меченому пуля оцарапала ствол автомата. Однако огонь противника не был бы столь губителен, если бы к нам в тыл, на то место, где уже давно должны были бы быть сербы, не вышел их снайпер. К тому времени у нас кончились ленты к пулемету. Держались, бросая вниз по склону ручные гранаты. Огнем снайпера был сбит наш пулеметчик Андрей Неменко. Разрывная пуля попала ему в спину. Он жил еще 10-15 минут. Тяжело ранен разрывной пулей в бедро был Игорь Казаковский. Осколком трамблона зацепило, ну, легко, Юрия, добровольца из Москвы. Спасаясь от огня снайпера, все начали скатываться вниз, с гребня. Связь в цепи прервалась. А, сходивший в полный рост под пулеметным огнем, пытался наладить взаимодействие. Но в этот момент противник полез на штурм и вышел на гребень. Вниз полетели ручные гранаты. Рядом с группой ребят, ас, раненый Игорь, Саша Кравченко, упала наша русская РГ-42. Но по счастливой случайности бросивший ее Муслим не разогнул усики и выдернул кольцо без чеки. Граната не разрывалась. Мусульмане били вниз из автоматов, но прочесывать побоялись. Впрочем, им и так достались трофеи. На гребне остались 2 пулемета, куча растрепанных лент. Тем не менее, снайпер еще долго обстреливал склон, пытаясь достать передвигавшихся русских. Лишь к вечеру с помощью сербов удалось вынести потерявшего многие крови Игоря, а Андрея Неменко, спрятанное тело, которого осталось лежать под гребнем, вынесли лишь через 2 дня. Между тем, пока несколько десятков бойцов противника разбирались с нами, сербы предприняли общую атаку. Группа добровольцев, черногорцев, Чаргуа, его брат Радоя и их друг Маркони, действительно храбрые и достойные воины, не подчинявшиеся штабу бригады, зашли в тыл к мусульманам и огнем из снайперских винтовок истребили расчеты минометной батареи. Чаруга сам был ранен пулей в руку. На позициях противника началась паника. Воспользовавшись ею, чета Бабана, потеряв всего 2 легко раненых, завладела почевалом, захватив неисправный танк. Мусульмане бросили его после того, как расстреляли все снаряды, пушку и крупнокалиберный пулемет. Были взяты и пленные. Досталось сербам и 4 миномета. Одновременно в 2 километрах западнее наемники при поддержке танка и БТР взяли село Притиша и дальше не смогли продвинуться. Еще 2 дня в горах продолжались перестрелки, пока сербы прочно не заняли взятые позиции. 7 ноября около 70 сербских солдат с броневиком вышли в село Холияцы и учинили прямо эпический грабеж. Со стороны это выглядело крайне живописно. Нестройная толпа, разномастно одетых людей, камуфляж, защитные курты, шайкачи, чубары, пилотки, тащат на плечах видеомагнитофоны, телевизоры, радиоприемники. Кто-то ведет найденный мотоцикл, кто-то аккумулятор из Volkswagen. Рядом сербы гонят захваченных коров и телят. Из-под ног шарахаются куры, на них никто не обращает внимания. Бегают ставшие в раз бездомными кошки и собаки. И один за другим вспыхивают и горят, бросая в синее небо клубы черного дыма, богатые двухэтажные кучи. Шум, гам. Ну вот в дальней горе раздается очередь. Какой-то вражеский стрелок. Пули свистят высоко. Толпа начинает метаться. Люди прячутся за стены домов, за камни. С сербских позиций разом откликаются два пулемета. И стрелок замолкает. Успокоившись, толпа снова, не торопясь, двигается в гору. Неудачный бой 3 декабря в значительной степени деморализовал отряд. В разговорах постоянно звучали не слишком лестные отзывы о сербах, особенно о командовании. Начались случаи пьянства. Некоторые бойцы, пользуясь своим добровольческим положением, начали бесконтрольные походы в город, учиняя там пьянки и стрельбу. Для сербов считалось честью принять и напоить рекией любого русского. Уехали прикомандированные к отряду Женя и Юра И. Сбежал серб Сима Глинич, прихватив часть отрядного имущества. Зато прибыло пополнение. Приехали из России Андрей Б. и Петр Малышев. Упал смертью храбрых впоследствии 3 октября 1994 года в атаке на горе Машевичка-Брода под город Алова. В составе 3-го русского добровольческого отряда. Таким образом, в отряде оставалось 10 бойцов. 8 декабря мы праздновали 30-летие Валеры Меченова. Стол был очень скромным и без спиртного. Меж тем, обстановка в районе Вышеграда оставалась достаточно неясной. Как выяснилось из показаний пленного, атака нашей бригады началась менее чем за сутки до таковой же атаки со стороны мусульман. Потеряв в бою всю имеющуюся у них в этом районе артиллерию и около 40 человек, те, однако, не совсем утратили боеспособность. Так, в ночь на 8 они приблизились к недавно занятым сербами позициям и произвели их обстрел из стрелкового оружия. На положае сидела так называемая «дедова рать» – пожилые ополченцы. Естественно, что едва начался обстрел, все это воинство дружно побежало, потеряв одного человека убитым. К счастью, противник, либо не ожидая подобного, либо исходя из каких-то своих соображений, не стал занимать брошенные окопы. В отместку чета Бабана совершила набег на село Твердковичи, окончившееся по обычаю безрезультатно. Пока Бабан ходил в напад, наш отряд прикрывал ремонтников, чинивших высоковольтную линию, проходившую от электростанции куда-то на север. Раньше эта линия была под контролем противника, но после операции 3 числа оказалась на сербской, частично на нейтральной территории. Военное значение ее было очень велико. За струю электричества шла валюта, на которую, собственно, и содержалась 2-я подрианская бригада. Убедившись, что противника поблизости нет, наша команда вместе с черногорцами Радоя и Чуругай спустилась в село Низуцы, где учинили то, что принято называть тактикой выжженной земли. То есть после маленького грабежа, проделанного сербами, село частично сожгли. Всю ночь потом над горами стояло малиновое зарево пожара. Отдыхали на электране. Нас всегда удивляло, почему этот важнейший объект, находящийся вдобавок под самым носом у мусульман и довольно слабо защищенный, ни разу за всю войну не подвергся нападению. Первоначально мы полагали, что противник просто хочет сохранить ее для себя. Но нас обнадежили. Просто электростанция исправно продолжала давать струю в осажденное Сараево. Нападать на нее не было смысла. Насколько это верно, выяснить нам не удалось. Последующие дни были заняты, как у нас, так и у сербов, внутренними склоками. За постоянное пьянство отчислили из отряда Валеру, последний под кличкой Крендель до сих пор где-то в Сараево. И тот ушел на минометную батарею к сербам. Вернувшийся из Ужицы, где побывал почти постоянно, Михаил заявил, что он договорился с командиром другой бригады на высокую оплату за диверсионные акции под его Мишиным руководством. После споров и перебранок Миша, Петр Малышев, Андрей Б. и Василий В. уехали в тыловой гарнизон на границе с Сербией. Пока мы решали свои проблемы, взбунтовалась чета Бабана. На 11 декабря была намечена большая операция по прочесыванию района к северу от Вышеграда. Вместо выхода на задание Бабан привел свою чету в штаб, где заявил, что ни он, ни его люди не пойдут никуда, пока не получат новую униформу и жалование за 2 месяца, которые им задолжали. Вид у четников, явившихся в полном вооружении, даже с пулеметами, был весьма впечатляющим. После нескольких часов ругани у командования откуда-то нашлись и новые униформы, и деньги, а между тем всего за пару дней до того они клялись, что у них ничего этого нет и в помине. 12 декабря чета Бабана начала новый напад на долину Закрасница. Наша группа, 5 русских и 6 сербов с броневиком, двигалась вниз по левому берегу Дрины вдоль дороги, осматривая пустые, сгоревшие села. Противника мы не обнаружили, хотя зашли на нейтралку довольно глубоко. На обратном пути группа несколько углубилась в ущелье, где броневик дал несколько очередей из крупнокалиберного пулемета в сторону Закрасницы, где шел, судя по звуку, интенсивный бой. На этом наше участие в операции ограничилось. В общем, сербы и на этот раз Закрасницу не взяли, хотя и отошли без потерь. В тот же день поминали покойного Андрея Неменко. 9 дней. Ходили на кладбище. С большим интересом осматривали памятники, среди которых попадались кресты солдат, павших в Балканских и Первой мировой войнах. По словам священника, на месте, где сейчас хоронят погибших, когда-то была братская могила 70 черногорских добровольцев, погибших в боях с австрийцами в 1914 году. Теперь здесь было 35 свежих крестов. Нынче их втрое больше. 13 декабря отряд выехал в Белград на отдых, где пробыли 5 дней. Город оставил о себе не слишком приятное впечатление. Хотя нас и хорошо принимали. Мы жили в частном доме в Нового Пазова и гостили в клубе сербской народной обновы монархической партии. Неприятно поразили после вышеградской патриархальности интернациональный базар, обилие юных русских проституток, стычки с отдельными сербами, убирайтесь домой и так далее. Должен сказать, что в изрядно надоевший Вышеград возвращались с радостью, с чувством, что мы там нужны. Возвращение было тревожным. Накануне город обстреляла вражеская артиллерия. Несколько снарядов упали в районе церкви. 2 девочки были ранены. Легкое ранение получил и один из священников, отец Марка. На следующий день по возвращении наш отряд снова объединился. Мы все переехали на левый берег Дрины, в Околишты, окраина Вышеграда. К нам присоединился Женя Мальготин, Одесса. Впоследствии был 2 раза ранен, попавший в Вышеград случайно. До этого он торговал елочными игрушками в Ужице. К вечеру отряд вышел на усиление позиции к селу Почевал. Сербы ждали нападения. Утром над противотанковой миной подорвался джип, подвозивший продукты. Мины были заложены чуть ли не под носом у сербов. Взрывом уничтожило пол машины, другую половину отшвырнуло 8 метров. По обочине были разбросаны куски железа, автоматные рожки, окровавленные тряпки. Погибли 2 серба. Оба были нам знакомы. В течение суток занимали окопы на Почевале. Село разрушено почти до основания. Кругом воронки от снарядов и мин. Валяются неразорвавшиеся бетонобойные бомбы, следы непрерывных обстрелов сербской артиллерии. Сербы укрепились плохо. В основном использовали мусульманские окопы, а новых отрыть у них не доставало желания. Маскировка отсутствовала напрочь. Ратники палили костры прямо на гребне высоты, не утруждая себя даже чем-нибудь скрыть огонь. Несколько раз мы будили спящих сербских часовых. Словом, караульную службу в эту ночь несли, как положено, только мы. Промерзли и пропитались дымом. К счастью, противник никак себя не проявил. Глядя на поведение стражи, Ас принял решение впредь выставлять на ночь дневального у входа в казарму, где нас разместили. Последнее неукоснительно соблюдалось все время, пока мы пребывали в Вышеграде. Позже мусульмане наказали сербов за подобную халатность. В феврале хоронили двух погибших в почивале. По возвращению в казарму из отряда был отчислен Михаил. Отчисление сопровождалось угрозами последнего разобраться с нами, что вызвало лишь усмешки. Миша наглядно доказал свою храбрость, пьянствуя по тылам. В тот же день, 21 декабря, отряд пополнился 4 новыми людьми. Эдуард С. 4 года воевал в Афганистане, имел боевой орден и несколько медалей. Дослужился до звания майора и должности начальника артиллерийской разведки десантной дивизии. Отмечу, что Эдик не раз наглядно демонстрировал свою выдержку и высокий воинский профессионализм. Василий А. служил лейтенантом милиции в Петербурге. Спокойный, как слон. Он позже завоевал большой авторитет как корректировщик нашей батареи. Игорь А. Хозяин. Типичный, на мой взгляд, наемник, приехавший воевать по привычке. Он успел побывать в Приднестровье и Карабахе. Храбрый и профессиональный солдат, но обладал одним недостатком, разом перечеркивавшим все его достоинства. Пил запоями, в пьяном состоянии совершенно неконтролируемым становился. Последний из новоприбывших, Александр Р., птица-говорун, отличался храбростью, подлостью и длинным языком, блистая этими качествами еще в Приднестровье. Пополненный отряд получил от сербов броневик. Уважение к нам, кстати, всегда возрастало по мере увеличения нашей численности. Хотя, надо сказать, Ас к тому времени уже обладал в городе, стал легендарной известностью. 23 декабря отряд вместе с Чтой Бабана прочесывал район сел Закрасница, Тустамет, Церневых. Мусульманы оставили свои позиции и ушли из этих сел. Никого обнаружить в них нам не удалось. 24-го началась крупная для наших масштабов операция. Сербы решили взять большое село Джанкичи, расположенное примерно в 7 километрах к западу от Вышеграда. По их сведениям, в селе стоял значительный гарнизон, а подходы к нему были заминированы. Всего для атаки было выделено около 80 бойцов, в том числе 12 русских. При поддержке вооруженного двумя безоткатными пушками гусеничного бронетранспортера, броневика и 3 минометов, 2 120-мм, 1 82-мм. Выступили в 8 часов утра. В густом тумане долго шли по заснеженной горной дороге, серпантином взбиравшейся в гору. Впереди шли разведчики с миноискателем, русские и 2 командиров. Бабан и капитан Перица Маркович, начальник разведки бригады. К 11 часам колонна вышла на небольшое плато Доброе поле. Туман стал почти непроницаемым. На 10 метров уже нельзя было различить фигуру человека. Подошедшие сербы показали на карте гору Завглаг. Высота 1366 метров. И сообщили, что нам ставится задача занять эту высоту и прикрывать выдвинутую на нее технику. А сербы тем временем должны через город Сталац атаковать Джанкичи в лоб. Убеждая нас, что у нас самая легкая задача, сербские командиры проявили показавшуюся нам подозрительную живость. Чтобы развеять наши сомнения, они сказали, что сегодня на заглавке побывала их разведка и что мусульман там нет. Последний показался убедительным. Оставив двух человек для связи и взяв сербов-проводников, Ас приказал двигаться к заглавку. Утопая по колено в снегу, в густом тумане, мы минут 20 осторожно продвигались по довольно ровному полю. Казалось, все в порядке. Мы уже начали подъем, когда раздалась пулеметная очередь, и над нами засвистели пули. Отряд рассыпался. Кто-то залег за кучу камней, видимо, обозначавших границы частных участков земли. И кто-то просто вдавился в снег. Стрельба продолжалась. Хотя стрелявшие явно нас не видели, туман стал еще гуще. Бойцы спешно изготовились к бою. Передергивали затворы автоматов, готовили трамплоны. Ас принял решение идти вперед. Но когда он сказал об этом сербам, те возмущенно закивали головами и заявили, что туда не можно, там пуцают. Махнув на них рукой, Ас приказал развернуться в две цепи, по 5 человек, и перебежками продвигаться вперед. Сербы так и остались лежать в снегу. Медленно, с трудом перебегая по глубокому снегу, мы продвигались вверх. Стрельба то прекращалась, то начиналась снова. Пули свистели то выше, то ниже. Мы не отвечали. Шли молча. Туман уже стал редеть, когда мы, обойдя высоту левее, вышли к ее длинному узкому гребню, поросшему густыми кустами горного дуба. И тут туман резко упал. Над нами было голубое небо с ярким солнцем. С матерками, громкими криками, но не стреляя, русские полезли на гребень. Там никого. Ас поднялся на пригорок, и тут же вокруг него запрыгали фонтанчики пулеметных очередей. Мы ответили трамблонами, и пулемет замолчал. Заглавок был взят. Мы осторожно осматривали неровный, покрытый скалами и изрытый впадинами гребень. Везде были долговременные, с каменными брустверами окопы, огневые точки. На снегу россыпь свежих гильз. Догорают костры. Вокруг них ящики, пеньки для сидения. 4, 5, 6 и еще больше следов, убегавших по снегу. Под нами расстилалось, постепенно отступая, море тумана. Вот обнажились склоны, тот, по которому мы шли, и тот, что лежал с другой стороны. На первом ярко чернели в белом снегу фигуры наших водичей обоих. «Стреляй, не хочу». На другом фигуры удалявшихся мусульман. Они уже вышли за пределы нашего огня, но уходили поспешно, 12 человек. Если бы мы остались сербами, вряд ли бы кто-нибудь из нас ушел от этих стрелков. Стало предельно ясно, если сербы и не сочинили свою разведку как таковую, то уж здесь-то разведчиков не было со времен прошлой войны. Тем не менее, высота была в наших руках. Мы расположились вдоль гребня и стали ждать, когда подойдут броневики. Ждали 3,5 часа, время от времени обстреливая трамблонами лесок на склоне, куда скрылись бежавшие мусульмане. Техника так и не подошла. У гусеничного броневика заклинило управление, и другой БУФ на буксире потащил его назад. Сербская пехота после 5-минутной перестрелки также торопливо отошла. Мы долго ждали поддержки, прислушиваясь к шелесту тяжелых мин, пролетавших над нашей головой, пока не получили, наконец, приказ на отход. На обратном пути колонну обстреляли, но, к счастью, не точно. Вернувшись с акции, знакомились с 2 новыми ребятами, приехавшими в наше отсутствие. Обоих ждали давно. Дмитрий Чекалин, альпинист-спасатель, воевал в Приднестровье. Отчаянно храбрый, склонный к безрассудному риску, Дмитрий погиб 10 марта 1993 года в бою под Дузлой подорвав себя гранатой в окружении врагов. Дима Румын, бывший студент-филолог, также побывавший на Днестре, был его полной противоположностью. Осторожный, осмотрительный, порой излишне. Он, однако, обладал веселым оптимизмом, привлекавшим к нему всеобщую симпатию. Хорошие приятели, Чекалин и Румын, постоянно устраивали шумные многочасовые споры, слушать которые без улыбки было просто невозможно. Несколько дней после операции 24 числа прошло в ожидании. С одной стороны, ждали новые атаки на Джанкичи, обещанные сербами. С другой, ожидали прибытия 50 казаков, набранных Ильей И. в Москве. И вот 27-го Вышеград привела первые трое из казачьей сотни. Они с первого же дня поселились отдельно от нас, так как по соглашению казаки должны были представлять собой отдельное подразделение. Отличие было хотя бы в том, что мы, приезжая в Боснию, вообще не ожидали, что нам будут сколько-нибудь платить. Тем не менее, мы получали под 100-150 дойчмарок в месяц. А казаки договорились заранее на 350 марок. Кроме того, мы ожидали, что казаки каким-то боком вольются к нам в отряд. Но вербовщик, некий Александр Загребов, по собственному признанию бывший лейтенант-особист Советской армии, смотрел на нас иначе, как на некоторых конкурентов, что привело впоследствии к целому ряду столкновений и неурядиц. Впрочем, и нам в отряд прибыл один человек, хотя и весьма неожиданно. Самостоятельно добрался до нас Владимир, доктор, из Харькова. Фигурой для нашего отряда он был явно нетипичный. Биолог по образованию, окончил университет. Владимир был крайним украинским националистом, членом ряда украинских политических группировок подобного толка. Но поскольку он производил впечатление человека весьма серьезного, возражений его вступление в отряд не вызвало. И впоследствии нам не пришлось в этом раскаиваться. Одним из самых сильных белградских впечатлений стало для нас посещение русской церкви, построенной в годы белой эмиграции. Священник, отец Василий, сын и внук белых офицеров, с радостью принял нас, показал нам маленький музей, что при церкви, благословил на ратный труд. Для многих из нас это была, по сути, первая встреча с историей белого дела, с памятью российской имперской армии на сербской земле. Для меня было большой радостью увидеть своими глазами мемориальное надгробие Врангеля, различные, хорошо знакомые по книгам военные реликвии Белой армии. 27 декабря отряд получил новое вооружение. Взамен броневика, который сербы решили отдать прибывающим казакам, нам дали два 82-мм миномета. Пулемет МГ по немецкому образцу МГ-43, мины и стрелковое оружие на новоприбывших бойцов. В течение двух дней производились учения. Расчеты минометов под руководством Эдуарда учились обращаться с орудиями, а стрелки пристреливали новое оружие. Отряд разделился на две части – разведывательно-ударную группу во главе с САСом и минометный взвод под командой Эдика. Общее руководство за отрядом осталось за АСом. Меж тем интенсивно готовилась новая атака на Джанкичи. Сербов подхлёстывали бои, шедшие последние три дня к западу от Вышеграда, под городом Рогатица. До нас доносилась ожесточенная канонада и не менее ожесточенные слухи о мусульманском наступлении и одержанных ими успехах. Позже, правда, известия о неудачах сербов не подтвердились. Сербская бригада накануне получила подкрепление. В Вышеград перешла недоформированная гражданская бригада, 5-я подримская. В составе примерно 200 человек прибыли грузовые камионы и зенитные установки. Решительная атака на Джанкич началась утром 30 декабря. Нас подняли в 3:30 ночи. В темноте сели в заранее загруженные машины и выехали к исходной точке – селу Горно-Лиеска. В составе отряда На операцию вышли 16 человек. Сербская пехота насчитывала больше 100 бойцов при поддержке танка «Шерман» послевоенной модели, броневика и безоткатной пушки. Со стационарных позиций операцию должны были поддерживать 4 артиллерийских и минометные батареи. Не задерживаясь в Горно-Лиевске, колонна из 4 грузовиков, танка и броневика подошла на Горно-Качаре, а оттуда на Джанкичи. Другая часть колонны двинулась в город в направлении Джанкичи по Рогатицкой дороге. На этот раз в целях ускорения движения сербы не высылали вперед миноловачей, несмотря на прошедший накануне снег, который мог бы скрыть следы постановки мин. Подъехав к опасному, на их взгляд, участку дороги, сербские машины дружно встали. Наш грузовик, шедший в середине колонны, также остановился. Каково же было наше удивление, когда к нам подошел офицер и заявил, что мы должны ехать во главе колонны. Объяснить вразумительно причину такой необходимости он не сумел. Единственное, что приходило в голову к нам по этому поводу, звучало так: «Русских не жалко». После долгих препирательств мы все же подчинились приказу. Ас пересел из кабины в кузов, помирать так вместе. Ехали, сидя на ящиках с минометными минами, и мрачно шутили по поводу того, как будем пробивать головами брезент, когда взлетим на воздух. На наше счастье, мусульманам не хватило ума заминировать дорогу после нашего нападения 24 числа. Мы благополучно добрались до Доброполя и развернулись в направлении Заглавка. Его, кстати, вновь пришлось занимать нам, хотя на этот раз там никого не было. На Заглавке развернули один миномет. Сербы на лошади втащили безоткатную пушку. После долгих попыток забрались на гребень «Шерман» и броневик. Сербская пехота пошла на Джанкичи через город Столас, а АС с нашими разведчиками двинулся с Заглавка прямо к селу. Для артиллеристов, оставшихся на горе, бой свелся к ведению огня, повидимшегося в дымке тумана примерно в километре от нас в селу. Огонь вели, совещаясь с сербскими танкистами, у которых был дальномер. Через нашу голову с воем летели мины и снаряды сербских батарей. Время от времени оживали засевшие где-то на столице мусульманские стрелки. И тогда пули визжали по коням совсем рядом с нами, но мы продолжали вести огонь. Меж тем сербская пехота подошла на Джанкичи прямо по открытому полю. Попав под огонь, сербы залегли и долго вели безрезультативную перестрелку в надежде, что «Шерман» своим огнем подавит огневые точки противника. Но так как среди сербов не было корректировщика, танк разносил своими снарядами дом за домом, в то время как противник засел в окопах и дзотах на окраине села. Подбадривая себя песней, сербы наконец кинулись вперед, но тут же, попав под огонь, вновь залегли. Эта попытка стоила им, однако, дорого. За минуту они потеряли убитыми 3 командиров. Пулями были убиты капитан Перица Маркович, командир штурмового отряда Мирослав Коич и командир горожданского взвода Душан Баранец. 3 бойцов были тяжело ранены. Пока основная часть сербов лезла в бой на окопы, АС с 7 русскими и 5 сербами попытался пройти к селу краем леса. Но и там по ним открыли огонь. Одного из сербов по имени Шуша пуля легко ранила в шею, и он, бросив автомат, побежал в тыл. Сделав бросок, группа АСа заняла брошенный мусульманами окоп и двинулась дальше, несмотря на ожесточенный ружейно-пулеметный огонь. Нервничая, противник даже стал обстреливать их из гранатомета. Кумулятивные ракеты с треском взрывались в ветвях сосен. Летела кора от пуль. Выйдя к краю леса, в нескольких десятков метров от вражеского бункера наши залегли. Впереди было почти голое поле, поднимавшееся вверх к окопам. Идти вперед казалось чистым безумием. Но АС со словами «Сейчас я изображу Александра Матросова», известный герой Великой Отечественной войны, закрывший своим телом амбразуру немецкого дота, бросился вперед. С ним пошел серб по имени Милорад. Остальные прикрыли их огнем, не давая мусульманам высунуться из окопов. Добежав до подножия пригорка, на котором был бункер, Ас и Милорад увидели, как оттуда вылетели одна за другой три ручные гранаты. Одна из них буквально в 2 метрах от Аса упала, но тот едва успел откатиться, чтобы его не задело осколками. Метнув в ответ свою гранату, Ас выскочил на буствер окопа и увидел 2 убегающих мусликов. Уложив из автомата одного, Ас стал стрелять в другого, но тот упал в кусты, и было неясно, что с ним. Бросив на всякий случай туда еще 2 гранаты, Ас остался в занятом бункере. Сюда же подбежали Саша Кравченко, впоследствии 2 раза тяжело ранен, живет в Вышеграде, Женя Одесса, Василий В., Чаруга и Радье. Едва они заняли позицию, как показалась группа из 4 мусульман, спешно двигавшихся по проселке вверх на гору. Видимо, они бежали из окопов. Одесса и Василий уложили по 1 из них. 2 сумели сбежать. В окопах и на убитых мусульманах нашли ручной гранатомет, пулемет ПК с полностью расстрелянной лентой на 600 патронов и снайперскую винтовку СВД с 7 зарубками на прикладе, несколько гранат советского производства. Некоторое время группа АСА удерживала занятую позицию, ведя перестрелку с противником, но увидев, что Бабан начал отходить, также ушла через лес к заглавку, не понеся потерь. Сербы уходили не спеша, угрюмо. Неудачи атаки и потери подавляли их. Длинная цепочка бойцов медленно вытекала из-за заглавка на доброе поле, где уже ждали грузовики. Наши минометчики прикрывали отход, развернувшись цепью с автоматами в руках. Единственным исключением стал птица-говорун, бегавший и кричавший, что нас окружают, что надо уходить, а то нас всех перебьют. Он даже вспомнил, что он старший лейтенант запаса советской армии и попытался приказать, но его грубо оборвали, назвали трусом, каковым он, конечно, и был, и заставили лечь в цепь. Через некоторое время, убедившись, что Ас и сербы благополучно вернулись, отошли и мы. Внизу, у машин, русские и сербы толпились вокруг убитых. Баранаца мы не знали, но смерть Перица и Коича была для нас большой потерей. Перица Маркович был, пожалуй, наиболее уважаемым нами офицером в бригаде. Позже мы не раз слышали от сербов версии о том, что он был кем-то убит в затылок. Его прочили на место командира бригады, и он был популярен среди солдат. Перица был последним в семье. 2 его брата к тому времени уже погибли на других фронтах. Мирослав Коич не успел закончить Сараевский университет. Специализировался на истории Киевской Руси. Он был человеком, выдающимся командиром. От пуль не бегал. И, человеком был хорошим и честным. Неплохо понимал по-русски и часто заходил в нашу казарму. Канун Нового года, по новому стилю, отряд встречал в хорошем настроении. Вымывшись в туристическом комплексе «Вышеградская баня», мы вернулись в город и вдруг заметили, как изменился Вышеград за те 2 месяца, как мы приехали сюда. Вместо пустынных улиц много гражданских людей, открытые магазины и кафаны, вместо керосиновых ламп яркое освещение, огни частных автомобилей. Новый год встретили с елкой за довольно богатым столом, с гостями-черногорцами, со стрельбой трассерами в ночное небо. Полил весь город, даже гаубичная батарея послала 12 снарядов куда-то к мусульманам. Все же не зря, казалось, нам прошел этот 1992 год. Мы хотели верить, что год наступающий принесет нам победу здесь и, возможно, в России. И мы поднимали бокалы шампанского за нашу победу, за нашу Россию, за наш отряд. Сейчас, спустя 2 года после описываемых событий, многое видится по-другому. Но в коротком рассказе я попытался восстановить то восприятие событий, которое было тогда. Отряд то увеличиваясь, то сокращаясь, от 10 до 25 человек, так колебался его состав, переезжая с места на место, существовал до ноября 1993 года, когда его знамя сдали в русскую церковь, оставшиеся люди перешли в 3-й, русский добровольческий отряд. Отряд воевал под Вышеградом до середины февраля 1993 года, потом до конца марта под Тузлой. Дальше он переехал в Подград и в Сараево. Менялись люди. Автор вернулся в Россию в начале апреля 1993 года. Менялись командиры. Были неудачные и удачные бои, трофеи, потери. Описать всю историю отряда в журнальных статьях сложно, да и не нужно. Это под силу лишь целой книги. Тем более, что были и другие отряды. Первый русский добровольческий отряд в городе Требени. Первый, второй, третий сводные казачьи сотни в Вышеграде. Еще действует третий русский добровольческий отряд под Сараево. В заключении хочется сказать только, что мы гордимся нашей принадлежностью ко второму русскому добровольческому отряду, внесшему небольшой, но все же реальный вклад в защиту сербской Боснии, в сохранение традиций русско-сербского военного братства.